Глава 17. По дороге к дому Суханова все трое подавленно молчали. «Голова раскалывается», — пожаловалась Эля. «У меня тоже тяжелая». Кира помассировала пальцами виски, не выспалась. «Куда прешь, баран?» — зло выругался Денис на водителя битой 14-й. Утро принесло новые потери, и хотя они уже были готовы к этому, иммунитет не вырабатывался. Опять стало страшно до одури. Кира позвонила на работу, узнать, как дела. В такую рань в начале 8-го на месте мог оказаться только Марик. Он часто приезжал задолго до начала рабочего дня. Правда, это было до того, как у него появилась невеста, но попробовать стоило. Марик снял трубку после 3-го гудка, как всегда на посту. На робкое приветствие Киры он вежливо поинтересовался, кто она такая, с кем и по какому поводу желает поговорить. Кире показалось, что ее силой ударили в живот, там сразу заныло, перехватило дыхание. И все же она сумела оправиться и попросить к телефону саму себя. Марик также вежливо проинформировал ее, что в Cosmetic City нет сотрудников с таким именем. Хотя, кажется, он припоминает, что несколько лет назад у них какое-то время работала девушка по имени Кира. Скомканно попрощавшись, она нажала кнопку отбоя. «На работу звонила», — мрачно спросила Элка, выходя из ванной. Денис, уже умытый и причесанный, пил кофе на кухне. Кира промолчала. «И что тебе ответили?» «Меня там не знают. Я работала у них несколько лет назад», — замороженным голосом отозвалась Кира. «Я тоже звонила родителям». «Узнали?» — хором спросили Денис и Кира. «Узнать-то узнали. Мать стала выспрашивать, где я, причитать, зачем сбежала. Я ничего не пойму». «Откуда сбежала?» — спрашиваю. Она воет. «Как, деточка? Ты ничего не помнишь? Тебе хуже?» Короче, выяснилось, что я после очередного суицида лежала в больнице. Да-да, все там же. Мать принялась упрашивать меня не пить. Вроде бы я по пьянке то вешаться, то травиться порываюсь. Я трубку кинула, давай брату звонить. Он тоже голосить начал. Знаете же Гарика, говорю ему, скажи мне только одно. Тогда вернусь в клинику. Зачем я пытаюсь покончить с собой? Ну, алкоголичка, это ясно, но не просто же так. Должна же быть причина. Он помялся и говорит. У тебя же выкидыш был 5 лет назад. А после ты пытаешься беременеть, не получается. Вот и двинулась на этой почве. «От кого, — говорю, — пытаюсь? Да кто ж тебя знает, — говорит, — ты нам не докладываешь. Вот такие дела». «Господи! — прошептала Кира. Что ж, по крайней мере, мой сценарий ясен. Похоже, мне предписано повеситься с пьяну. Бездетная, безмужняя неудачница, алкоголичка и шлюха». В голосе Эли звенели истерические нотки. «Еще немного, и ее прибьет окончательно», — мелькнуло в голове у Киры. Видимо, Денис тоже это понял, потому что поспешно вскочил со стула и заговорил, стараясь отвлечь Элку, а заодно и Киру. «Так, дамы, времени в обрез, все разговоры потом. Нам через 45 минут надо у Суханова быть. Эля, кофе будешь? Кира, ты пила? Еще налить?» В машине каждый из них ушел в свои невеселые мысли. «Надежда пока есть», — прервал их размышления Денис. «И мы приехали. На выход. Вон наш подъезд». Владимир Суханов не был похож на чудаковатого профессора из фильма «Назад в будущее», каким его почему-то представляла себе Кира. Скорее уж на студента. Выглядел он молодо и несолидно, высокий, почти 2 метра, сухой, кадыкастый, большеглазый, худой. Руки-ноги болтались в рукавах и брючинах джинсового костюма, как карандаши в стакане. Маленькую голову плотно покрывали темно-русые, коротко остриженные, слегка волнистые волосы. Суханов жизнерадостно улыбнулся гостям и жестом пригласил войти. Квартира Владимира полностью оправдала Кирины ожидания. Впечатляющий своими масштабами бардак, горы книг, схем, карт, всюду непонятного назначения приборы и предметы, занимающие все горизонтальные поверхности. Именно так и должна выглядеть обитель увлеченного наукой или какой-то околонаучной деятельностью человека. Рассадив гостей на стульях и креслах, сам хозяин примостился напротив на краешке стола. Денис вкратце изложил суть дела. Как все-таки здорово, что он с ними. Такой основательный, внушающий доверие, респектабельный. Говорит спокойно, вдумчиво, без излишних подробностей и эмоций. Однако даже в таком изложении их история выглядела нелепой. Кира старательно кивала в такт Денискиным словам и каждую минуту ждала. Владимир Суханов вот-вот решит, что над ним издеваются. Рассердится и выставит их из своего дома. Денис замолчал. Кира и Элка боялись дышать. Владимир, казалось, совершенно забыл об их присутствии и о чем-то напряженно размышлял. Наконец он кивнул, словно соглашаясь с чем-то, и заявил. «Значит так, господа, в 10, как я сказал, у меня заседание кафедры». «Я сейчас позвоню, скажу, что меня не будет. Мне нужно кое-что уточнить, проверить. Я пока, если честно, не вполне готов к разговору. Давайте поступим следующим образом. Встретимся здесь же, скажем, через 2 часа. Идет?» «Идет», — согласился Денис. «А что еще оставалось?» «И, кстати, зовите меня Володей. Ни Вову, ни Владимира терпеть не могу. И давайте-ка на «ты». «То есть, извини, Володя, ты нам веришь? Не считаешь, что мы кучка психов?» — осторожно спросил Денис. «Нет, конечно. Вы люди, оказавшиеся в ненужном месте в ненужное время. Вот как бы я это определил. Надеюсь, скоро смогу сказать больше». Дожидаться второй встречи с Володей решили дома у Киры. Тупо слонялись по квартире, щелкали пультом от телевизора, то собирались все вместе, то разбредались каждый в свой угол. То вдруг их охватывала отчаянная надежда, то на смену ей приходило уныние, и тогда они надолго замолкали, с головой окунаясь в свои страхи. Чтобы чем-то себя занять, Кира решила приготовить поесть. Никто из них толком не позавтракал. Она сделала омлет, Денис нарезал хлеб и колбасу, Элка настрогала салат. Перекусив, собрались и поехали. Уже в машине Кира обнаружила, что забыла дома сумку. Такого с ней никогда не бывало. Без сумки она никуда не выходила, чувствовала себя чуть ли не голой. К сумкам, сумочкам, рюкзачкам и редикюлям она питала слабость. Их у нее было штук 15, всевозможных цветов и фасонов, на разные сезоны. Коллекция часто обновлялась. Покупая новую сумку, одну из прежних фавориток она отдавала маме или свекрови, или гельке. Оказавшись без сумки, Кира пришла в смятение. «Может, это плохой знак?» Но возвращаться времени не было. Плохой знак или хороший, придется оставить все как есть. Хорошо, хоть телефон, ключи и кошелек, засунутые во внутренний карман полупальто, были при ней. Володя распахнул дверь сразу, как будто караулил возле порога. «Привет, проходите», — коротко бросил Суханов. Он был серьезен, чем-то озабочен и собран. «У тебя какая машина?» — обратился он к Денису. «Гранд Чероки», — слегка обескураженно ответил тот. «Отлично, проходимость, что надо. А то там ведь, сами понимаете, неизвестно, что за дорога. Я зимой ни разу не был». «Погоди, нам что, придется ехать в Карачукыр?» — уточнила Элка. «Думаю, придется. Причем сегодня же. Дорогу помните?» «Разберемся. К тому же у меня навигатор». «Отлично!» — еще раз бодро сказал Суханов. «Значит, доберетесь. У вас же, наверное, ни спальников нет, ни палатки?» «Нет», — растерянно ответила за всех Кира. «А зачем?» «А затем, что вам придется ночевать в лесу», — огорошил их Володя. «Кто-нибудь из вас ночевал зимой в палатке?» «Нет», — ответил Денис и спохватился, хотя это мне не приходилось, а... «Мне тоже», — быстро проговорила Элка. Кира покачала головой. «Я вообще-то так и думал. Но я вам все подробно объясню, не переживайте, это не так страшно, как может показаться. Попробуйте, может, даже и понравится. Сейчас быстро все купите. Оденьтесь потеплее. Хорошо бы, конечно, термобелье. Толстый коврик нужен. Спать на холодной земле — это гарантированно все себе отморозить. Спальники обязательно, лопаты возьмите, лыжи, еды какой-нибудь, чай, кофе в термосе, туристскую газовую лампу. Позже список составлю, что вам понадобится, чтобы ничего не забыть. Костер надо будет разложить. Сумеете?» «Сумеем, наверное», — не слишком уверенно произнесла Кира. «Володя, но ты же так ничего и не объяснил», — жалобно пискнула Элка, выразив общее мнение. «Я ничего не понимаю». «Да-да», — заторопился Суханов, — «сейчас расскажу, почему вам надо ехать». «Что такое аномальные зоны, думаю, примерно представляете?» «Примерно», — подтвердила Кира. Остальные промолчали. «Эти места с давних пор называют гиблыми. Причины возникновения аномалий могут быть самые разные. Точными сведениями наука пока не располагает. Иногда их связывают с падениями метеоритов, иногда с залежами некоторых видов ископаемых, с геомагнитными полями. Есть мнение, что паранормальные явления возникают на месте разрушенных мечетей, церквей и прочих культовых сооружений, а также разоренных кладбищ. Проявления в различных зонах тоже разные. Где-то люди видят блуждающие огни, непонятные свечения, встречают призраков. В некоторых зонах появляются невиданные растения или животные. Ученые ставили эксперименты, выращивали мышей в таких местах. Так вот, зверьки давали потомство с многочисленными отклонениями, опухолями, сильным недобором веса. Мыши даже пожирали свое потомство. Люди тоже чувствуют такие места. У них начинаются необъяснимые головные боли, поднимается температура. Они испытывают без причины страх, беспокойство, тревогу, тоску. Подсознательно человек старается избежать аномальных зон, обойти стороной. Там не строят домов, не основывают поселений. «Пока все ясно», — прервал лекцию Суханов. «Ясно, и Карачукыр как раз такое место». «Да, одно из таких мест. Сам я был там всего однажды, просто заглянул. Ни я, ни кто-то другой еще не занимался исследованием аномалий Карачо-Кры вплотную. Я даже в перечень аномальных зон внес его вроде как авансом, с прицелом на дальнейшее изучение и анализ. А узнал об этом местечке не так давно и совершенно случайно. Полиночка, моя невеста, как-то рассказала, что каждое лето ездила на каникулы к бабушке в деревню Кармановку. Это как раз рядом с вашим озером, километров 5-6. Туда ведет проселочная дорога, по которой вы съехали с трассы. Ты ее, вероятно, помнишь, Денис?» «Помню». «Так вот, Полиночка говорила, что местные ребятишки постоянно рассказывали всякие страшилки про то место. Название, кстати, переводится с татарского как «Черная яма». Бабушка запрещала ей ходить туда купаться. Место, мол, дурное, люди там пропадают. Кто на озере побывает, делается сам не свой. Я, сами понимаете, заинтересовался, проверил кое-что и выяснил много интересного. Во-первых, случаи исчезновения людей там и в самом деле нередки. Во-вторых, велико количество самоубийств, душевных расстройств и... Впрочем, все это еще предстоит хорошенько изучить, перепроверить. Возможно, тому есть вполне рациональное объяснение. Но вот что точно могу сказать. Кроме Кармановки, неподалеку есть еще два татарских поселения, к сожалению, не помню их названий, и во всех этих деревнях бытует одинаковое поверье. Я с ребятами-филологами связывался, уточнял. Они изучали местный фольклор. Вкратце, суть такова. Считается, что возле озера, в роще, на лужайках обитает некое жуткое существо — Бися, с ударением на «я». Название забавное, но в самом существе ничего смешного нет. Встреча с ним гибельна для человека, а повстречать его можно исключительно в темное время суток. Поэтому местные стараются не оказываться там ближе к вечеру без острой необходимости. Вообще, на всякий случай, туда не заходят. Ну уж если случится забрести, то стремятся уйти до наступления темноты. «И чем он так опасен, этот Бися?» Кира обхватила себя руками. Ей стало зябко. Температура, что ли, поднимается? Не хватало еще заболеть. Фольклористы считают, что само название «бится», скорее всего, происходит от татарского «битсез» — «без лица». По легенде, это безликое существо. Я хочу сказать, что лицо у него отсутствует в буквальном смысле слова. Так вот, безликий подкрадывается к заночевавшим на поляне у озера путникам и крадет у них жизни. «Жуть какая!» — Элку передернула. «Будто бы он питается человеческими жизнями, примеривает на себя чужие личины». Суханов потер пальцем переносицу и продолжил. «После визита безликого человек просыпается другим. Мается, беснуется, начинает всего бояться, сходит с ума и, в конце концов, погибает. А некоторые вовсе пропадают после страшной ночной встречи, и про них даже близкие ничего не помнят, не знают». «Знакомо, правда?» Никто из троих не нашел в себе сил кивнуть. У Киры было чувство, что она падает с 20-го этажа. «Мой сон», — подумала она, — «это же тварь из моего кошмара». «Конечно, никакого безликого не существует, это плод народной фантазии», — успокаивающе проговорил Суханов. «Лично я склонен думать, что дело в озере». Возможно, в его воде или растительности содержатся какие-то элементы, которые выделяют опасные испарения. Кстати, это озеро не замерзает зимой. Вообще! Может быть, есть и другая причина, но это нам еще предстоит выяснить. Что касается перемен в ваших жизнях, у меня есть кое-какие соображения, если вам интересно. Все промолчали в знак согласия. «Так вот, я думаю, все дело...» «В параллельных вселенных», — оживленно заговорил Суханов. Похоже, он оседлал своего конька. «Видите ли, в чем дело?» «Любой человек ежедневно, ежечасно становится перед выбором, принимает решение, так ведь? Ну, допустим, вы могли выйти замуж за Петю, а могли остаться незамужней. Или вовсе стать женой Васи. И это только три варианта развития событий. Человек может поступить в университет, а может пойти в армию или уехать на заработки за границу. Это глобальный выбор, а есть мелкие решения. Поехать на метро или сесть в автобус и попасть в аварию. Съесть просроченные салаты и отравиться или остаться голодным и здоровым. То есть существует огромное количество сценариев в жизни любого человека. Представьте себе дорогу, на которой постоянно встречаются развилки. Вы можете поехать прямо, налево, направо или вообще повернуть назад, и такой выбор приходится делать практически ежечасно. Так вот, принимая то или иное решение, поступая так, а не иначе, вы создаете тем самым новую версию своей жизни и следуете ей. Но есть такая теория, что неиспользованные вами миллионы, мириады вариантов тоже где-то существуют, рядом, параллельно. Мы же говорим иногда, вот если бы я сделал то-то и то-то, тогда все было бы по-другому. Некоторые ученые полагают, что этот желанный вариант имеется рядом с вами, как и миллионы других хороших и плохих вариаций развития событий. Но оказаться в них невозможно. Вы меня понимаете? Денис запустил пятерню в волосы и покачал головой. Бред какой-то. «Ну, возможно». «Я же говорил, это только версии, все-таки». «Мне кажется, вы все с той поездки в Карачо-Кыр каким-то образом начали перемещаться из одного варианта своей судьбы в другой. Шагать по этим параллельным вселенным, причем каждый раз оказываясь все ближе к той вариации, которая для вас гибельна. Как будто запустилась какая-то программа самоуничтожения». Суханов хотел сказать еще что-то, но вместо этого сделал невразумительный жест и замолчал. «Да почему мы-то, елки-палки?» — взорвался Денис. «Мы что, в чем-то согрешили? Мы обычные рядовые люди. Кому, черт возьми, мы могли помешать?» Все, что копилось долгими неделями, будто разом поднялось со дна его измученной души. Денис матерился, взывал к Богу, орал. Кира и Элка сидели как пришибленные. Суханов словно и не удивился этой дикой вспышке. Терпеливо ждал, когда Грачев выговорится, не делая попытки остановить поток ругани. Наконец Денис опустошенно замолчал. «Как думаешь, можно эту программу как-нибудь отключить?» Медленно подбирая слова, спросила Кира. «А почему она вдруг возникла, эта твоя программа?» Неожиданно громко перебила ее Элка. «Она не моя!» — укоризненно поправил Володя, и я не знаю, что могло ее запустить, если повторяю дело вообще в этом, что тоже под большим вопросом. «Но наверняка же у тебя есть кое-какие соображения», — ехидно заметила Элка. «Есть», — спокойно сказал Суханов. «Похоже, что программу каким-то образом запустила ваша ночевка в Карачо-Кыре. Как? Не спрашивайте, я не знаю. В некоторых аномальных зонах, в знаменитом Бермудском треугольнике, например, бесследно пропадают люди, самолеты, корабли. Одни так никогда и не находятся. Другие потом вдруг объявляются где-то. Очень известная история об исчезновении 5 самолетов ВМС США в том районе. Был солнечный день, самолеты совершали обычное патрулирование прибрежных районов, за штурвалами были высококвалифицированные пилоты. После нескольких часов полета ведущий самолет сообщил командному центру, что они потерялись, компасы не работают и все выглядит очень странно. Больше их никто не видел. Расследование ВМС США так и не дало вразумительных объяснений событию. Или такой случай. Из порта вышел лайнер и пропал. Его искали, ни слуху, ни духу. Спустя некоторое время он обнаружился в совершенно другом месте, там, где его и быть не могло. Вся команда исчезла. А сам корабль выглядел так, словно плавал по морям лет 20-30, не меньше. Таких случаев ни один и не два. Только с 1950 по 1954 годы в море Дьявола у восточного побережья Японии произошло 9 случаев исчезновения кораблей. Это все факты, но факты пока никем научно не объясненные. Видимо, в определенных местах меняется само понятие времени и места. Мне кажется, уже ясно, что аномалия Карачо-Кыра как раз и заключается в таких шутках со временем и пространством. «Володя, не хочу показаться грубой, ты очень интересно рассказываешь, но как все это поможет нам выжить?» — прямо спросила Кира. Суханов смутился и замялся. «Послушайте, вообще-то я вам не сказал еще одну вещь, важную». «Какую именно?» — отрывисто спросила Эля. «По легенде, тем, кто повстречал ночью Безликого, жить остается самое большее полгода. Вы помните, когда там ночевали? В ночь на 1 августа, так ведь?» «Точно!» — ошеломленно пробормотала Кира. «Миля тогда говорила, что надо успеть съездить до 2 августа. Она у нас кладезь народной мудрости. До Ильина дня, говорит, надо как следует накупаться, а то после уже нельзя будет. Вода зацветет, и русалка на дно утащит». «Ленька еще смеялся, что если русалка симпатичная, то он, пожалуй, не против», — добавила Элка. «Но это значит, что полгода истекают 1 февраля. Ребята, это уже завтра. Сегодня 31-е. Кира подскочила, как ужаленная. «Я не хочу вас пугать, но вы сами видите, многое совпадает. Возможно, это все чушь, но вполне может случиться так, что послезавтра что-то произойдет, и вы все...» Суханов смешался, не договорил. Засунул руку в карман, вытащил клетчатый платок, повертел, покомкал и засунул обратно. «Хорошо, с чего ты взял, что нам надо туда ехать? Чем это поможет, если мы уже обречены?» Денис говорил немного смущенно. Ему было неловко от своей недавней вспышки. «Я пока могу полагаться все на те же местные предания», — с несчастным видом сказал Суханов. «Больше никаких источников все равно нет. Как правило, такого рода поверья складываются в результате многочисленных народных наблюдений, имеют реальную основу, хотя и завуалированную, метафорическую». Кира даже дышать перестала от волнения. «В легенде говорится, что можно попытаться заставить это чудище снять заклятие. Для этого жертвам Безликого надо рискнуть. Отправиться на озеро, пока не прошло полгода, и переночевать там. По некоторым источникам, нужно обязательно заснуть, чтобы не увидеть Битсю. Но тут уж как получится. И Безликий может, если пожелает, вернуть жизнь одному из них. Или... всем, кто решился прийти, или никому». Все пораженно молчали, стараясь не смотреть друг на друга. «Но я бы не советовал вам воспринимать все так буквально», — заметил Володя, наблюдая их реакцию. «Не надо думать, что ночью какая-то жуть появится рядом с вами. Возможно, просто существует некая гипотетическая возможность обратить вспять последствия вашего летнего визита. Еще раз повторяю, гипотетическое. Воспринимайте поездку как попытку все исправить. Вы сегодня съездите, туда заночуете, хуже не будет, правда? А я вечером и ночью еще посоветуюсь с людьми, подумаю, что можно предпринять. Идет?» «А у нас что, есть выбор?» — криво усмехнулся Денис. «Хуже не будет, это ты верно подметил», — согласилась Элка. «Нет, если не хотите...» «Хватит нас уговаривать, Володя», — проговорила Кира, рывком поднимаясь со стула. «Все равно пока рассчитывать больше не на что, а это хоть какой-то выход». Володя четко перечислил все, что необходимо купить для ночевки в лесу. Денис скрупулезно записал в блокнот. Обговорив еще раз детали, друзья прощались с Володей, который изо всех сил делал вид, что им предстоит всего лишь необычная загородная поездка. Они стояли возле машины. Суханов спустился их проводить. «В последний путь», — пронеслось в голове у Киры. «Идущие на смерть приветствуют тебя», — мрачно пошутил Денис в унисон Кириным мыслям, пожимая Володе руку на прощание. Суханов покраснел и быстро отдернул руку. «Зачем ты так?» — мягко укорил он Дениса. «Все будет хорошо, вот увидите». «Хотелось бы увидеть», — суховато бросила Кира. Она смотрела на Володю отстраненно, как смертельно больной человек на здорового. Они теперь были по разные стороны бытия. Их цели и перспективы кардинально отличались. Суханова интересовало многое — карьера, научные исследования, зарплата, футбол. Судя по всему, он собирался жениться. С ними все было предельно просто. Они хотели только одного — выжить. Суханов со смешанным чувством глядел вслед отъезжающему автомобилю. Имел ли он право отправлять этих людей невесть куда, если и сам не был ни в чем до конца уверен? Они выглядели растерянными, как заблудившиеся дети, и готовы были сделать все, что он скажет. А он и сам ничего толком не знал, мог лишь предполагать. Паранормальными явлениями Суханов интересовался всегда, сколько себя помнил. Он и физиком стал, потому что надеялся объяснить необъяснимое с точки зрения науки. Но никаких громких открытий сделать пока не удавалось. Были лишь предположения, гипотезы и нагромождение фактов, которые не получалось обосновать. И тут вдруг на его пороге возникли очевидцы. Суханов до сих пор не мог поверить в свою удачу. Впервые ему выпал шанс доказать, что то, чем он занимается, не просто странное хобби. Вот они, живые люди из плоти и крови, вполне адекватные, абсолютно нормальные, не мошенники, не аферисты, это сразу видно. Обычные люди, ставшие свидетелями невероятных событий. При мысли о перспективах, которые перед ним открывались, у Суханова пересохло во рту. В Карачукыр нужно непременно поехать самому. Видимо, придется взять отпуск. Он стал прикидывать, какая аппаратура ему понадобится, кого пригласить в экспедицию. Его снова неприятно кольнуло. Что если Денис, Кира и Эля не вернутся обратно? Вдруг он обрек их на гибель или исчезновение? И все потому, что им двигал научный интерес и жажда открытий? «Нет!» — горячо возразил сам себе Суханов. «Какой еще интерес, когда люди в таком отчаянии? Чушь собачья!» «Я в самом деле считаю, ночевка в Карачукыре может сработать, может спасти их. Завтра они вернутся, обязательно вернутся. А как же иначе? Возможно, насквозь простуженные, но живые и невредимые, все трое. Даже если поездка не поможет, то уж точно не навредит. Нужно будет тщательно все изучить, проанализировать, и в итоге он поймет, что творится в том месте. Он найдет способ им помочь, и ребята вернутся к прежней жизни, а он совершит переворот в науке». Почти убедив себя в этом, Суханов развернулся и пошел к дому. Через пару часов лихорадочной беготни по спортивным, продуктовым и хозяйственным магазинам Кира, Денис и Элка, полностью экипированные, одетые в только что купленные теплые брюки, свитеры и пуховики, выезжали из города. Девушки расположились на заднем сиденье, их обычная одежда лежала в необъятном багажнике джипа, небрежно заброшенная в самый дальний угол. Там же валялась пустая сумка Элки. Все необходимое она засунула в свежеприобретенный рюкзак. «Стойте!» — спохватилась Кира. «Нужно еще заехать в аптеку». «В аптеку-то зачем?» — не понял Денис. Но Элка быстро сообразила. «А как ты засыпать собрался?» — осведомилась она. — Лично я ни за что не усну, если буду думать, что вокруг палатки ошивается существо из ночных кошмаров. — Из моих ночных кошмаров, — подумала Кира, смутно чувствуя свою вину за происходящее. Словно это она каким-то образом оживила свой давний сон, и теперь ее личное чудовище уничтожает людей. — Вообще-то Суханов сказал, что это только... «По некоторым источникам», — задумчиво протянул Денис. «Думаю, не имеет особого значения, спишь ты или нет?» «Для тебя, может, и не имеет. А я не собираюсь сталкиваться нос к носу, черт знает с чем», — резко бросила Элка. «Может, с ума сойдешь от страха, как его увидишь, так что...» «Ладно, ладно, уговорила». Сдался Денис и остановил машину у ближайшей аптеки. Все трое поднялись по скользким ступенькам, прикрытым резиновыми ковриками, и зашли внутрь. Терпеливо дождались, пока бабушка в толстых роговых очках определится с выбором лекарства от давления. «Скажите, у вас есть сильнодействующее снотворное?» Нагнувшись к окошечку, поинтересовалась Кира. Пенсионерка одарила компанию подозрительным взглядом. «Вам нужно успокоительное средство?» «Может быть, возьмете...» — завела была хорошенькая девушка-фармацевт. Денис плечом оттеснил Киру от прилавка. «Девушка, милая, нам нужно не успокоительное, а именно снотворное, сильное, чтобы подействовало стопроцентно», — доверительно проговорил он. Кира потеряла интерес к их диалогу и отошла к окну. Она уже знала, чем закончится этот разговор. «Если такой препарат есть в аптеке, через пару минут он окажется у них». И даже если подобные лекарства запрещены к продаже без рецепта, Денис вытащит кошелек и все уладит. На то он и Денис. Кире отчаянно хотелось позвонить Сашке. Она соскучилась по мужу. Ей физически необходимо было услышать любимый голос, хоть на минутку. Но он не звонил. «Наверное, очень занят», — успокаивала себя Кира. Говорил же, что сегодня ответственный день. Но, скорее всего, в жизни мальчика Саши уже нет девочки Киры. Возможно, он холост или женат на другой женщине. Надо смотреть правде в глаза. Она сжала руки в кулаки и сделала глубокий вдох, чтобы не зареветь. «Про Сашу думаешь?» — угадала подошедшая Элка. Денис уже расплачивался. «Угу», — не стала лукавить Кира. «А позвонить ему не хочешь?» «Не хочу», — придушенным от сдерживаемых слез голосом ответила она. «Боюсь. Если услышу, что он говорит со мной как посторонний человек, просто не выдержу». Они шли обратно к машине, когда в кармане у Киры завибрировал телефон. «Неужели Сашка?» Сердце кувыркнулось в груди, кровь бросилась в голову. Кира схватила мобильник и едва не застонала от разочарования. Звонила мама. С другой стороны, грех жаловаться. Родители ее еще признают, и на том спасибо. «Да, мам, привет». «Привет, Кирочка, а ты где?» «Я? А что случилось, мам?» Голос Ларисы Васильевны звучал странно. «Ничего особенного, просто мы с папой стоим у твоей двери». «Стоите у...» «А зачем вы там стоите?» «То есть как это?» «Мы же несколько дней назад договорились». Голос матери опасно зазвенел. Чувствовалось, что она готова обидеться. Надо было что-то делать. Но Кира понятия не имела, о чем могла договориться с родителями. Она беспомощно уставилась на Элку, которая слышала их разговор. У телефона был мощный динамик. Находчивая Эля не подвела. Быстро выхватив у Киры мобильник, она заверещала. «Ой, Лариса Васильевна! Это Эльвира, Кирочкина подруга. Вы меня помните?» На всякий случай Элка ничего не стала говорить про институт, где они вместе учились. Вдруг Кира никогда не была студенткой, и потому... Никакой институтской подруги у нее быть не могло. Однако тут же выяснилось, что Лариса Васильевна Элку прекрасно знает. «А, Эльвирочка! Ты же училась с Кирочкой, правильно?» «Да!» — радостно подтвердила Элка. «Здравствуй, дорогая. Очень приятно тебя слышать. А Кирочка, значит, с тобой?» — удивленно спросила Лариса Васильевна. «Со мной, со мной». «Вы извините, Христа ради, так уж вышло», — тараторила Элка. «Мне срочно понадобилась помощь, я буквально ее силой вырвала из дома. Она говорила, что не может, но у меня такое случилось». Элка стала лихорадочно соображать, что же с ней могло произойти. На помощь пришел Денис. Он принялся энергично показывать на свой автомобиль и одними губами проговорил: «Авария!» Элка поняла и улыбнулась. «Я попала в аварию», — победно закончила она. Кира услышала, как мать запричитала. «Сейчас уже все нормально», — успокоила Элка Ларису Васильевну. «Знаете, Кира мне так помогает. Это очень мило с ее стороны. Если бы не она...» «Ну, если помогает...» Растерянно произнесла мать, видимо, не до конца представляя, чем ее дочь может помочь пострадавшей в аварии подруге. «Мы просто с ее папой собирались сегодня в оперный театр, ведь на гастроли приезжает... Впрочем, не важно. Мы хотели у Кирочки побыть до вечера, давно с ней не виделись, а у нее же отпуск, она дома». «Вечно оперы да балеты!» — сердито и совершенно несправедливо подумала Кира. «Мне бы их проблемы!» «Но раз не получилось, то ничего страшного. Мы пока в ресторан сходим, поедим или в магазин. А вы уж там держитесь. Надеюсь, машину отремонтируют?» — торопливо добавила Лариса Васильевна, боясь показаться равнодушной к чужой беде. «Эльвирочка, можно мне с дочкой поговорить?» «Конечно!» — великодушно разрешила Элка. «Всего доброго!» Она, ухмыляясь, протянула трубку Кире. «Да, мам, прости, что не смогла с вами встретиться. Извини за меня перед папой. Вы ничего, справитесь?» «Справимся, справимся. Но что все-таки у нее произошло? Врезалась в кого-то?» — с любопытством спросила Лариса Васильевна. «Потом, мам, не могу сейчас говорить, неудобно», — отговорилась Кира. «Хорошо», — сдалась мать. «Вы уж, пожалуйста, осторожнее, Кирочка. Когда Саша вернется?» За последние слова Кира была готова расцеловать мать. Выходит, они с Сашей все еще вместе. «Завтра или послезавтра. Ладно, не буду отвлекать. Как освободишься, обязательно позвони. Только не звони с 6 до 9 вечера, мы будем...» «Да, мам, я знаю. Пока». «Пока, дорогая». Кира с облегчением перевела дух. «Спасибо, вы оба просто чудо», — улыбнулась она Элке и Денису, пряча телефон обратно в карман. «А то! Чип и Дейл спешат на помощь!» — хмыкнула Эля. Денис улыбнулся и сел в машину.